Гамбургер пожал руку Люсиль Моргенбессер и взял у нее сумку с вещами матери. Дочь — могучая женщина, у которой при улыбке сильно обнажаются десны. Гамбургер подвел мать и дочь ко мне и представил госпожу Моргенбессер. «Мистер Корнер», — сказала Перльмуттер, — «не могу выразить, как я спущена. Просто не знаю, что и сказать». «Вы можете сказать, что согласны на ведущую роль в «Гамлете».» Сияющий Гамбургер игриво ударил меня кулаком в плечо. «Но прежде шампанское! Я пошлю кого-нибудь из обслуги!» В интересах сидячей аудитории я заговорил громче. «Миссис Перльмуттер, когда вы предложили мне окантовать письмо Рильке, я не ожидал, что получится так изящно. Я должен возместить вам расходы». Сначала она подумала, что я издеваюсь. Она закрыла ладошками глаза. «Ой, ой, да нет, я настаиваю». Она посмотрела на меня между пальцев, успокоилась, вспыхнула, улыбнулась. «Ни за что! Это подарок!» Люсиль Моргенбессер взглянула на свои часы. «Мама, если я тебе больше не нужна, я побегу». «А как же шампанское?» — сказал Гамбургер. «В другой раз». «У нее лекция в новом институте социальных исследований», — гордо объявила Перльмуттер. «Сафо, Левит и границы веры». «Беги, дорогая, беги!» Я разорвал объявление о закрытии спектакля и сунул обрывки в карман. Возвращение Гермионы Перльмуттер оживило труппу. Укол адреналина, на котором мы провели сегодня репетицию, как бывалые актеры. Мы репетировали пятую сцену четвертого акта, 215 строк, полных драматического напряжения и сложно переплетенных индивидуальных эмоций. С начальной реплики Гертруды «Я не хочу с ней говорить» стало ощутимо присутствие электричества в атмосфере. Перльмуттер в стеганом красном халате словно всю жизнь готовилась к этой роли. Фредди Блум перестал ломаться, принимать мелодраматические позы и проник в самую душу загнанного в угол короля, разоблаченного, внутренне корчащегося, но усилием воли, сохраняющего невозмутимый вид. Даже Милош Пастернак, дворянин-вестник, до сих пор произносивший свои 11 строк монотонно, с нервирующими интонациями Нижнего Иссайта 1910-х годов, сумел убедительно передать тревогу. «Спасайтесь, государь!» Когда опустился перед королем на колено, указывая на кулисы так, словно оттуда должны были появиться фурии, а не Лаэрт. Но чтобы воздать должное Тоске Давидович, я не нахожу слов. Ее талант, до нынешнего дня дремавший, внезапно вспыхнул ярким пламенем. Поскольку принц в этой сцене не появляется, я имел возможность наблюдать за ее игрой из середины третьего ряда. И, признаюсь, я был заворожен. Я перенесся в несчастный замок Эльсинор, забыв об Эмме Лазарус.